Особое внимание было обращено на беспощадную борьбу с попытками проникновения кулаков и подкулачников в колхозы, которых тогда насчитывалось в округе свыше 520. Они объединяли 34% всех хозяйств. «Социалистические формы без социалистического содержания нам не нужны», — подчеркнул Постышев. Выполняя этот наказ партийного руководителя, незаможники Харьковщины исключили из своих рядов около 4000 кулаков и других чуждых элементов. В то же время в организации КНС влилось 16 тысяч батраков и бедняков. К 1930 году на Харьковщине насчитывалось 460 комнезамовских организаций, объединивших 57,4 тысячи крестьян. Огромная хозяйственная, экономическая и организаторская, идейно-воспитательная работа партии по осуществлению ленинского кооперативного плана, разгрому правых уклонистов, подготовила почву для массовой коллективизации. 15 октября 1929 года Постышев предложил партийным и советским работникам округа глубоко и всесторонне изучить опыт проведения коллективизации в РСФСР и других районах Украины. Была создана специальная комиссия. На основе ее рекомендаций бюро окружкома 23 декабря приняло решение о сплошной коллективизации Волчанского, Лазовского, Алексеевского, Староверовского районов, в которых к тому времени были созданы машинно-тракторные станции, а в ряде сел большинство крестьян объединились в колхозы. Постышев неоднократно говорил: «Крестьянина нужно повернуть лицом к коллективизации, обрисовать большие перспективы колхозного строительства». В то же время он резко выступал против грубого администрирования, излишней торопливости, которые лишь дискредитировали идею коллективизации. Поэтому окружком во главе с Постышевым решительно препятствовал попыткам некоторых товарищей провести сплошную коллективизацию округа в течение весны 1930 года. Однако, несмотря на предпринятые меры, кое-где в местных партийных организациях допускались форсирование темпов коллективизации, нарушение принципа добровольности и другие искривления партийной линии в колхозном строительстве. Яростное сопротивление массовому колхозному движению оказывало кулачество и другие контрреволюционные силы. Кулаки использовали для антисоветской борьбы любые методы, привлекая отъявленных проходимцев, выдававших себя за представителей свергнутого революционным народом дома Романовых. В начале 1929 года буквально все республиканские газеты и журналы опубликовали сообщение о разоблачении на Уманщине кулацкой банды, возглавляемой сектантом Жмурчуком. Вокруг самозванца, выдававшего себя за родного брата российского императора Николая II Михаила Романова, объединились кулаки, бывшие белогвардейские офицеры, сектанты, уголовные элементы. Они создали свое войско, так называемую духовную кавалерию, собрали большие запасы оружия и боеприпасов, которые прятали в специально вырытом подземном царском дворце на хуторе Михайловском, принадлежавшем братьям-кулакам Закревским. Кулацкая банда вынашивала грандиозные планы вплоть до захвата самолета и полета в одну из западноевропейских стран за военной помощью для восшествия царя на престол. Однако органы ГПУ раскрыли заговор, и 10 октября 1928 года после ожесточенного сопротивления арестовали царя Михаила и его сообщников. Эта банда была своевременно обнаружена и ликвидирована. Но сколько затаившихся врагов еще оставалось в селах? Многие товарищи, работающие на селе, в том числе и на Харьковщине, погибли от рук классового врага, пострадали от поджогов. 8 января 1929 года бюро окружкома, заслушав доклад Постышева о кулацком терроре, приняло постановление об обеспечении семей погибших сельских активистов, коммунистов и комсомольцев. Чтобы сломить сопротивление кулачества и расчистить бедняцко-середняцким слоям дорогу в колхозы, партия провозгласила переход от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к его ликвидации как класса. Этот процесс имел свои особенности и сложности. Поэтому Постышев проводил большую разъяснительную работу среди коммунистов, сельских активистов, членов коммунизамов,